Глава третья. Юрта была пуста, только рыжие отцветы плясали по полу и стенам. Дух хозяин домашнего очага Уот Ичите приветствовал очнувшуюся после болезни девочку. Турах прислушалась к себе, боль ушла, оставила только тянущее чувство в мышцах. Хотелось двигаться, полной грудью вдыхать холодный воздух. Хотелось глотнуть воды, непременно живой, колодезной, от которой бегут мурашки и проясняются мысли. Выпутавшись из теплой дохи из чернобурки, Турах села. Стены юрты зашатались, камелек, ароны и выставленная рядком домашняя утварь соскочили со своих мест, закружились перед глазами. Турах ухватилась за постель, зажмурилась, досчитала до пяти, с опаской приоткрыла один глаз. Все вернулось на свои места, можно вставать. Размяла затекшие ноги, шагнула раз, другой. Тело слушалось, силы прибывали с каждым движением. Накинув кафтан поверх нижней рубахи и обувшись, Турах вышла во двор. Предрассветная прохлада мягко обняла ее. Турах вдохнула пьянящий запах соседки тайги, восторженно огляделась. Тягучий синий сумрак окутывал мир. В вышине поблескивали постепенно смежающие серебряные очи звезды, а над озером уже тянулась светлая полоска зари. Красота! Турах двинулась между юртами и амбарами в сторону колодца. Огибая соседний дом, она заметила переговаривавшихся у костра людей. Голоса звучали тихо, но тревожно. Турах скользнула было мимо, но взгляд зацепился за высокую фигуру с ветвистыми рогами. Значит, не сон, не морок болезни. По спине пробежал холодок. Дыхание участилось, голова снова пошла кругом. Турах зажмурилась, пережидая слабость. Голоса резко приблизились, слух многократно заострился, и Турах невольно подслушал разговор у костра. «Но болезнь отступила», — возразил Берген. «Отступила?» Голос кузнеца, тяжелый молот опускается на наковальню, прогремел в тиши спящего улуса. «Ха! Молодым да удалым, видно, не к лицу слушать старших, а уж тех, кому ведомы верхние и нижние миры, и того подавно. Не горячись, Дархан Чурун, всю деревню перебудешь». Тихо звякнули металлические накладки на одеянии шамана. Кузнец хмыкнул, но промолчал. Таях Уйун обратил карие глаза на охотника. Берген воспитывал Табату с тех пор, как их родителей забрала черная хворь, и потому должен был знать правду. Дети вступили на тропы шаманов, сойдут с пути, и хворь ударит снова. Да так, что и я помочь не в силах буду. Тьма, поселившаяся в душе Таяха, жгла, терзала. Уйун прикрыл глаза, гася разгорающийся в них желтый огонь, и обернулся к Нарыяне. Та молчала, только с мольбой заглядывала в лицо старого шамана да теребила рукава своей одежды. Вышитая кантовка уже начала расползаться под ее пальцами, но Нарыяна не замечала. Все еще надеется бедняжка. Не зря же старик отпаивал Турах горько пахнущим отваром, шептал над ней свои заклинания, а затем внезапно исчез почти на сутки в тайге. Но щадить ее чувства Таях не собирался. Дети начали путь вместе, но разошлись на перепутье. Я могу направить Табату стать его учителем и проводником в верхнем мире. Твоя дочь вне моей власти. Она под крылом ворона. Турах, будущее удаганка Хары Сооруна. Удаган. И в русифицированной версии удаганка, женщина-шаман. Хара Суарун, черный непреклонный, черный ворон, покровитель ряда якутских родов, предок девяти шаманских родов. Нарыяна охнула, закрыла лицо руками. В висках застучала. Перед глазами замелькало черное, крылья, крылья воронов, совсем как в горячке бреда. Тураха села на землю, сжала голову руками. «Будущая удаганка! Удаганка! Удаганка!» Все исчезло. Осталось только это слово. Турах не помнила, как долго просидела на земле, как добралась до родной юрты, все еще пустой, и отгородилась от мира старой дохой из Чернобурки. Удаганка. О такой судьбе Тураах не просила никогда. Она мечтала совсем о другом. Не о собственной юрте, муже и детях, как сулила ей мать, а о жизни охотника. Конечно, все жители таежного улуса умели ставить селки и ловить рыбу, без этого было не выжить в суровом крае, но забираться в самую чащу, выходить один на один против высоконогих лосей, загонять оленей и снежных баранов, обеспечивать свое племя дичью, как Берген. Сидя в тайном месте, они мечтали о такой участи вместе, с Табатой. Что же теперь? Удаганка. Страшное слово перечеркивало все, что рисовало воображение Тураах. На краю сознания насмешливо кричали вороны. А Табата? Ойуун сказал, что Табата тоже станет шаманом. Не одна. Друг будет рядом. Скрипнула дверь, впустила в юрту утреннюю свежесть. Тураах затихла, притворилась спящей. Нараяна постояла над постелью дочери, вздохнула и отошла. Занялась домашними хлопотами. Только всхлипывала иногда. Тураах плотнее завернулась в залатанную доху. Перебрала все, что знала о шаманах. В сказаниях Аланхо, которые скрашивали долгие зимние вечера, больше о воинах-боутурах, победителях коварных абаасов. Но помогали-то и мудрые ойууны. Лечили людей и обращались к богам. Благословляли охотников, путешествовали по трем мирам. Пусть не такая эта судьба, о которой Тураах мечтала, но и она может оказаться полной приключений. Тураах сама не заметила, как замечталась. Тревога не ушла, спряталась глубже в недра души. Ее сменило предвкушение чего-то захватывающего, полного тайн. Когда первые лучи солнца проникли в юрту сквозь мутное окошко, Тураах крепко спала, погрузившись в волшебные приключения. Но почему? Я прекрасно себя чувствую. Глиняная чашка, тщательно вычищенная Тураах, жалобно брякнула о стол. Ты перенесла тяжелую хворь. Нараяна тревожно вглядывалась в лицо дочери. Недовольная морщинка между бровей и упрямый блеск черных глаз. Ничего больше. Ничего необычного. Буду сидеть в заперти, заболею снова. Угрюмо буркнула Тураах и опустила голову. Вот уже третий день, как она встала с постели, а мать ни словом не обмолвилась о том, что предрек старый Ойуун. Тураах даже засомневалась, не привиделся ли ей в бреду тот ночной разговор. Сидеть взаперти больше не было сил. Подвижная, озорная Тураах задыхалась без запахов леса и нежных прикосновений ветерка. Еще больше не терпелось найти Табату и все-все рассказать. Друг или посмеется вместе с ней, или подтвердит слова шамана. Ведь Таях Ойуун сказал, что будет учить Табату. Сомнения терзали хуже неволи. Почему молчит мама? И старый шаман больше не появляется. Если подслушанный разговор не сон, не видение, разве не должен был Ойуун? Что он должен был, Тураах не придумала. Но что-то должен был. Тураах из-под лобья взглянула на охотничьи снасти отца и расстроилась еще больше. Отец не приехал. Подняв голову, она поймала настороженный взгляд матери. Родные, светлокарие глаза словно искали кого-то чужого, тайком забравшегося под кожу Тураах. Или это сама Тураах ищет в себе нечто? Нараяна окинула взглядом ровные ряды вычищенных дочерью чашек и горшков. «Обещай не уходить из деревни». Тураах вскочила. «Конечно». Она ни шагу не сделает за пределы улуса. Таратория обещания радостно закружила вокруг матери, а затем в припрыжку помчалась на волю. Нараяна обеспокоенно смотрела вслед дочери. Таях Ойуун обещал сам поговорить с детьми. Уверял, что они здоровы и не опасны. Но по улусу уже поползли пересуды. Нехорошее предчувствие не покидало ее. Довольно прищурившись, Тураах подставила лицо ласковым лучам солнца. Прохладный ветерок запутался в тугих косах, приветственно погладил по щекам, дернул за широкий черный кафтан, украшенный сине-белой вышивкой. «Свобода!» Турах восторженно оглядела залитый солнцем улус и зашагала мимо юрт к детской поляне на окраине поселения. Табата должно быть там. Берген уж точно не стал бы держать младшего брата в заперти. «Доброго дня вам, Хатун Уйгуна!» — звонко крикнула Турах соседке, матери погодок Туярымы и Алтааны. Уйгуна не ответила, поджала губы. Турах не обратила внимания на неприветливость соседки. Манили звонкие голоса друзей, доносящиеся с игровой поляны. Вот и сторожевая елочка. Ствол ее, оголенный на 2/3 роста Турах, блестел от прикосновений детских ладошек. Турах радостно махнула рукой, приветствуя дерево, и устремилась к детворе, рассевшейся на поваленном стволе неподалеку от елочки. Ребята заметили Турах. Многоголосый гомон прервался. Турах стало неуютно в неожиданно наступившей тишине, словно она чужачка. Даже елочка не помахивала ветвями, приветствуя. Турах сбилась с шага, оправила кафтан. «Во что играем?» Недоверие во взглядах друзей свело на нет клокотавшее в душе счастье. «Да что с ними, со всеми? И Табаты не видно». Ребята молчали. Кто-то прятал глаза, кто-то смотрел на нее со смесью страха и любопытства. «Туярыма! Алтана!» — разрезал нависшую над поляной тишину голос Уйгуны. Тут же еще несколько взрослых со стороны улуса принялись кликать детей. Ребята вышли из оцепенения, заторопились на зов. Даже те, кого не звали, засобирались. Поляна стремительно пустела. Турах рассеянно оглядывалась по сторонам. «Куда вы все? И где Табата?» — обратилась Турах к замешкавшемуся пухлощекому мальчишке. Он попятился. «Мама говорит, с тобой нельзя играть. И с Табатой тоже. Не приходи сюда больше». Турах словно чем-то тяжелым по голове ударили. На глаза навернулись слезы. Она смотрела в спины удаляющихся ребят и не понимала, за что они так. Укрывшись в тени деревьев, Таях Уйон наблюдал за Турах. Руки ее бессильно повисли, по щекам текли слезы. Но Уйон смотрел глубже. Внутри, мешаясь с обидой, клокотала сила Удаганки. Турах еще не чувствует, но сила, дарованная Харой Суаруном, черным вороном, уже растет в ней. В душе Таяха шевельнулся мерзкий червь ненависти, вгрызся внутрь. Имя ему — Умун. Будущая удаганка, прикрытая крылом ворона, ему не по зубам. Не достать, не подчинить — вот и ярица неведомый. Она помеха на пути к цели. Враг. Если бы старому Уйуну кто-нибудь сказал, что сейчас в его карих глазах проступает звериная желтизна, он бы не удивился. Он устало смежил веки, укрепляя рубежи в своей душе. Не дать мерзкому червю вырваться наружу. Затем и пустил его в себя Уйун. Не девочка, мальчик был целью Умуна. Но именно мальчик нуждался в помощи Таяха, в учителе, в проводнике, по тропам Верхнего мира. Уйун сомневался. Он должен помочь Табате вырасти достаточно сильным и мудрым, чтобы противостоять злу, нацелившему на него свои когти. Но не опасно ли пораженному тьмой Таяху сближаться с Табатой? Рано или поздно преграды не выдержат напора, рухнут. Неизвестно, что тогда произойдет. Таях стар, тело дряхлеет с каждым днем. Умрет ли вместе с ним поселившееся внутри зло? Вряд ли. Но с гибелью Уйуна Умун снова окажется бесплотным духом. Лишь бы хватило сил и времени, чтобы вырастить молодого Уйуна. Старый шаман снова взглянул на горюющую Турах. Она тоже в опасности. Умун просыпается. Стоит только взглянуть на приемыша ворона. Чует неведомый в ней помеху. Не завладеть, так навредить, а то и уничтожить. Хорошо, что пути Турах вне власти Таяха. Нужно держаться от будущей удаганки подальше, не то захлестнет ненависть, разрушит возведенную старым шаманом темницу для червя. Турах дрогнула, утерла непрекращающиеся слезы и бросилась в чащу. «От себя не сбежишь, глупышка». Таях Уйун вздохнул. «Разговора не избежать. Турах должна понять. Она не одна. Хара Суорун подскажет ей путь. Нужно только научиться его слышать». Ветка больно хлестнула по плечу, но Турах не остановилась. Бежать, бежать, не помня себя. От недоверчивых взглядов бывших друзей и пристального внимания матери, от гремящего в ушах слова «удаганка». Пек не давал захлебнуться в подступающем горлу плаче. Кинулась в ноги едва заметная знакомая тропка, подхватила, уводя за собой. Забыв о данном матери обещании, Турах неслась к их с Табатой тайному месту, заброшенному охотничьему домику. Привычно перепрыгнув острый камень, вынырнувший прямо посреди тропки, Турах остановилась. Сердце колотилось, силилось вырваться из клетки ребер, но отчаяние схлынуло. Турах прислушалась. Единственный, кто может понять ее, разделить обиду и страх, должен быть здесь. Человек несведущий прошел бы мимо густой зелени, но Турах знала, что среди кустарника прячется Уутеэн, старый охотничий домик, поросший мхом и потому незаметный. Они с Табатой нашли Уутеэн случайно и сразу сообразили, какое это чудесное укрытие. Тишина. Неужели внутри пусто? Сердце пропустило удар, другой. Снова навернулись слезы. Неужели и Табата отвернется от нее? Дверь у Утеэна была приперта изнутри большим камнем. Они специально принесли его, чтобы уберечь укрытие от вторжения. Турах всхлипнула. «Есть другой путь, прореха в крыше». Именно так они обычно забирались внутрь. Турах подпрыгнула, ухватилась за ветку березы, льнущей к северной стене у Утеэна, и, подтянувшись, вскарабкалась на крышу. Теперь отодвинуть корягу, прикрывающую прореху, скользнуть внутрь. В первое мгновение Турах показалось, что укрытие пусто. В горле тут же встал ком, но за левым плечом раздался шорох. Она обернулась. Табата. Он сидел на земляном полу, скрестив ноги. На коленях у него лежал темно-коричневый кафтан, а в левой руке Табата держал иголку с продетой в нее суровой нитью. «Порвал, когда забирался сюда», — тихо проговорил Табата. «Еле протиснулся в лаз. Видно, скоро тебе придется мне дверь открывать». Табата поднял голову и слабо улыбнулся. Глаза его покраснели и опухли, но Турах сделала вид, что не заметила. Опустилась на колени напротив друга и вздохнула. Табате тоже нелегко. Открыла было рот, но слова словно потерялись. Табата тоже молчал. Пальцы его дрожали, стежки выходили неровными. Турах не выдержала. «Дай-ка я!» — отняла кафтан и иглу. Табата отвернулся, стараясь как можно незаметнее вытереть глаза, и вдруг сказал. «Почтенный Таях Уйун берет меня в ученики», — он нахмурился. «Я стану шаманом», — так брат говорит. «Сам я Уйуна еще не видел». «А я как же?» — несмело спросила Турах, делая последний стежок. Табата только покачал головой. Перед глазами снова все поплыло, по щекам побежали соленые ручейки. Кое-как Турах завязала узелок, перекусила нить и выпустила из ослабевших пальцев иглу. Подтянула колени к груди, спрятала лицо в грубую ткань. На ее вздрагивающую спину легла рука друга. «Я рядом, я с тобой». Табата обнял Турах покрепче и всхлипнул. Под Дахой из Чернобурки было жарко, но спокойно. Здесь не было страшного слова «удаганка», не было сомнений. Главное — накрыться с головой, свернуться калачиком и позволить невнятному гулу голосов, доносящихся со двора, убаюкать растревоженную душу. Турах все еще ощущала на боку призрачную тяжесть широкой ладони отца, хоть Таас и вышел наружу. Отец, вернувшийся днем с дальних пастбищ, все знал. Турах поняла это по нежному прикосновению, но из-под дахи так и не выглянула. Отец посидел рядом, помолчал. Пастух и охотник, он всегда был скуп на слова, На Турах хватило и этого. «Ты совсем справишься», — говорило одно только его присутствие. И Турах поверила, по крайней мере, пока, и позволила голосам, едва слышным, но родным, отогнать тревожные мысли. Во дворе замолчали. Турах почуяла. В размеренное течение жизни вмешался кто-то третий. Она заерзала, высунула голову из-под дахи. Совсем рядом послышался металлический перезвон. Накладки на шаманьем одеянии. Турах скинула даху и села, выпрямила спину. Таях Уюн переступил порог юрты. Оглядел дом, поймал карими глазами настороженный взгляд Турах и коротко поклонился. Турах от удивления шумно втянула в себя воздух, порывисто встала, поклонилась в ответ. «Вечер сегодня свежий и ясный. В такую погоду негоже прятаться под дохой. Это удел стариков». Не выпуская Турах из силков карих глаз, шаман чуть посторонился, приглашая следовать за ним. Турах вытерла вспотевшие ладони и поднялась. Отказаться было нельзя, вопросы жгли горло, а ответы на них мог дать только Уюн. На улус опускалось полупрозрачное покрывало сумерек. Выйдя из юрты, шаман свернул с нахоженной тропы и повел ее в сторону озера. Там, в стороне от улуса, находилось его наспех возведенное летнее жилье — Ураса. Шли молча. Турах смотрела под ноги. Что-то тревожило, хотелось обернуться. Шаман шел впереди, но Турах казалось, что его взгляд буравит ей спину. У самого берега потрескивал костер. Уюн обошел его, тяжело опустился на валун и жестом пригласил Турах сесть напротив. Она несмело пристроилась на краешек бревна, лежащего по другую сторону костра. «Возьми!» Таях Уюн протянул деревянную пиалу, над которой клубился ароматный пар. У воды воздух свеж, а этот отвар согревает даже в холодные зимние ночи. Турах приняла пиалу и опасливо хлебнула. По желудку разлилось тепло. Помедлив, она глотнула снова. Таях Уюн ободряюще улыбнулся и заговорил. «Шаманами не становятся, ими рождаются. И ты, и Табата с рождения были наделены силой. Но пробуждаться эта сила в вас обоих начала недавно. Какова она будет, станет понятно после посвящения в шаманы. Но я ведаю, пойдете вы разными дорогами», — шаман хитро прищурил древесного цвета глаза. «Известно ли тебе, Турах, кто является моим покровителем в Поднебесье и под землей? Почтенный Таях Уюн и спрашивает помощи у великого лося, потому венчают его голову рога Сахатова», — уверенно ответила Турах. Вопрос был неожиданным, но несложным. «И это верно. У каждого шамана есть дух-покровитель», — кивнул Уюн. «Кто же из великих взял под крыло юную Турах?» Турах словно в прорубь нырнула. Вспоминать не хотелось. Но Таях Уюн спрашивал серьезно, как равную, и мог дать ответы. Турах зажмурилась. Насмешливо глядит бездонный черный глаз. В ушах гремит каркающий хохот. Турах вздрогнула, сжала пальцы на теплой пиале. «Вернуться! Скорее вернуться, пока не закружились в бешеном хороводе одичавшие птицы!» С трудом разлепила веки. Внимательно наблюдавший за ней Уюн кивнул на пиалу. «Пей, станет легче». Турах жадно хлебнула, собралась с мыслями. «Там, у большого дерева, меня встретил огромный ворон, Хара Суарун. Я из семьи ворон». «И это верно. Кто же покровительствует твоему другу Табате?» Турах задумалась. Что произошло с другом там, на грани сна и болезни? Очутился ли он, как Турах, на огромном дереве? Нет. Она была там одна. Невидящим взглядом Турах уставилась в языки пламени. Руки ослабли, пиала опасно наклонилась, и тонкая струйка отвара пролилась на тлевшее с краю кострища угли. Они зашипели, заклубился ароматный пар, складываясь в фигуру животного. Вот оно! Табата ступает по тропе легко и быстро, словно молодой олень, полувопросительно сказала Турах. Взглянула на шамана и успела поймать на его лице лукавую усмешку. Откуда Тураах знать, как правильно вопрошать и откуда ждать ответа? Но ты спросила у пламени, и оно ответило. На это способна только Удаганка. Удивительно, но Тураах не сжалась от страха, нет, она ликовала. И старый Таях, и Табата — рогаты, наши духи-покровители в родстве. Я поведу Табату по извилистым путям трех миров. Ты же, Тураах, ты принадлежишь к семье ворон, потому не в моих силах тебя направить. Но ты не одна. Могучий Хара Суорун простер над тобой черные крылья. Он помогает, хоть ты еще и не научилась слышать ворона. Именно поэтому сегодня ты подсознательно знала, как обратиться к хозяину огня за советом. Вслушивайся в себя, ищи великого ворона во снах, и он откликнется. На небе одна за другой зажигались холодные звезды. Тураах вглядывалась в пламя, какие еще секреты ей откроются сегодня. Но огонь молчал. Таях Уюун тоже погрузился в свои мысли. Действие отвара заканчивалось, легкий озноб пробегал вдоль позвоночника. Тураах заерзала и вопросительно взглянула на застывшего Таях Уюуна. Рогатую шапку он снял, седые волосы свободно падали на плечи. Без головного убора Таях Уюун выглядел низким и сгорбленным. Перед Тураах сидел уставший старик, а не могучий шаман. Почувствовав взгляд, он поднял голову. Хищное, желтое блеснуло в глазах Уюуна, блеснуло и схлынуло. Или это просто игра света? «Иди домой, Тураах», — напряженно сказал Таях. Не понимая, чем навлекла на себя немилость Уюуна, она поднялась, коротко поклонилась и заспешила к дому. Ей было о чем подумать.